Часть вторая. Виктор Януш. Старый порт охватывал залив гигантской буквой «В». По краям его дамб располагались два форта. Он вспомнил их названия — форт Святого Николая и форт Святого Иоанна, словно несущие стражу часовые. Позади бастиона выстроились тесно притиснутые друг к другу дома. В тот день мачты кораблей, стоявших на внутреннем рейде, напоминали булавки, воткнутые в лаковую неподвижную гладь воды, скорее поглощавшую, чем отражавшую свет. Небеса над морем полыхали алым багрянцем. День растерзал ночь, и та скончалась, стекая кровью. Контраст черного с красным был таким резким, что Януш невольно зажмурил глаза. Он опасливо замер на месте, не зная, куда идти дальше, но тут справа под аркой заметил группу бомжей. Они вряд ли лежали на земле, словно жертвы природной катастрофы. Януш подошел ближе и пригляделся к нищим. Одни прятались под картонными коробками, другие окружили себя грязными сумками, но и те, и другие больше всего напоминали груды тряпья, примороженные ночным холодом. И однако они кашляли, пили, плевались. Трупы еще шевелились. Януш присел возле крайнего в ряду мужчины. Холод от голого асфальта сразу же пробрал его до самых костей. Вонь, исходившая от соседа, моментально окружила новичка плотным кольцом. Мужчина посмотрел на него потухшим взглядом. Он явно его не узнавал. Януш поставил рядом свой бочонок с вином. В глазах соседа зажглось вялое любопытство. Януш ждал, что тот поспешит завязать знакомство. Надеюсь, на выпивку. Но мужчина грубо рявкнул. — Вали отсюда! Это мое место! Асфальт вроде общий. Ты что, не видишь, я на работе? Януш не сразу понял, в чем дело. Мужчина сидел с голыми ногами, одну подвернув под себя, а вторую вытянув вперед. На ней было всего два пальца. Но этими двумя пальцами он хватал стоящую возле нее жестянку из-под печенья и скреб ею по земле, если мимо шел прохожий. — Всего... Монетку альпинисту, потерявшему пальцы при восхождении на Эверест. Всего одну монетку, я многого не прошу, — жалобно завывал он. И альпинисту, отморозившему пальцы. Януш не мог не признать, что легенда отличалась известной оригинальностью. И, о чудо, изредка кто-нибудь действительно бросал в жестянку мелкую монету. Приглядевшись получше, Януш убедился, что работал здесь не только его сосед. Остальные тоже... прошайничали. Время от времени то один, то другой поднимался и шел к поддерживавшим арку колоннам, приставая к прохожим, которые старательно обходили его стороной. Все они говорили странным, наполовину заискивающим, наполовину враждебным тоном, в котором сочетались раболепство и агрессия. Они щедро расточали всевозможные мсье, пожалуйста и спасибо, но в их приторно-сладких хриплых голосах слышались с ненависть и презрение. Януш снова вернулся к своему соседу. Это был мужчина с длинной бородой, в которой пошились вши, тому утративший цвет вязаной шапки. Между шапкой и бородой проглядывала дубленая ветром и холодом кожа в прожилках кровеносных сосудов. Выступающие лиловые вены прочерчивали его физиономию, как ручьи, берущие начало в одном и том же источнике — алкоголь. Януш при всем своем желании не смог бы его описать. Его лицо не представляло собой целостности, но состояло из какой-то мешанины перебитых костей, синяков, заскорузлых корок грязи и шрамов. «Чего ты на меня уставился?» Януш протянул мужчине пластиковый бочонок. Тот молча схватил его, зубами открыл краник и надолго присосался к горлышку. Потом перевел дух и довольный засмеялся. Теперь он смотрел на новенького с чуть большим интересом, подогретым выпивкой, по всей видимости, решая для себя вопрос, кто он такой, опасен или нет, нарик, псих, педик, то что зоны. Януш не шевелился. В эти несколько секунд он сдавал важный экзамен. Он был грязен, не брит, не чесан, но у него не имелось при себе ни сумки с барахлом, ни переносного дома в виде коробки, а главное, руки и лицо у него оставались слишком гладкими, чтобы обмануть бывалого бомжа. — Как тебя звать-то? — Виктор. Он взял бочонок и сделал вид, что пьет. От одного запаха бормотухи его снова затошнило. «А я Бернар. Ты откуда?» «Из Бордо», — не подумав, ляпнул Ямш. «А я с севера. Тоже почти все с севера. Если уж живешь на улице, то на солнышке оно как-то сподручней». Януш понял. Марсель для бомжей был чем-то вроде Катманду, конечной остановкой, местом назначения. Не то чтобы они надеялись обрести здесь другую жизнь, нет, но хотя бы спастись от слишком суровой зимы. Правда, пока что даже эти надежды не оправдывались. На улице было около 0 градусов. Януш, не до конца просохший от вина и работы одежде, стучал зубами от холода. Он же открыл рот, собираясь задать новому знакомому очередной вопрос, когда вдруг почувствовал у себя между ног какое-то шевеление. Рефлекторно сунул туда руку и тут же отдернул ее. Укусившая его крыса удирала со всех ног. Бернар раскатался. «То дай твое налево!» «Цапнула, зараза! Их тут в Марселе-то хрена! Друганы наши!» Он снова потянулся к вину и влил в себя щедрую порцию пойла за здоровье миллионов марсельских крыс. Вытер рот рукавом, погрузился в молчание. Януш забросил первый пробный шар. «Мы с тобой уже встречались. Почем мне знать? Ты в Марселе сколько?» «Только что приехал, но я тут был на Рождество». Бернар ничего не ответил. Он следил за прохожими. Как только хоть кто-то осмеливался появиться с подаркой, он тут же начинал дергать ногой свою жестянку. Судя по всему, у него этот жест превратился в рефлекс. Над сводами арки поднимался день, и шум, доносившийся из порта, делался все сушней. «Обомжуешь давно?» — поинтересовался Бернар. «С год», — сходу сочинил Януш, — «работу потерял, а новую фиг найдешь». «Да это так у всех». Без тени сочувствия хмыкнул Бернар. Януш понял его сарказм. «Жертвы общества». Все, кто так или иначе очутился на дне, всегда приводят себе в оправдание один и тот же довод, только никто в него не верит. Судя по тому, как хихикал Бернар, дело обстояло с точностью до наоборот. Это общество было их жертвой. «Сколько тебе лет?» — рискнул спросить Януш. «Что-то около 35. Виктор дал бы ему все 50. «А тебе?» 42. «Блин, видать, потрепало тебя». Януш счел это комплиментом. Его маскарад выглядел убедительнее, чем он подозревал. Впрочем, он и в самом деле. С каждой секундой ощущал себя все более грязным, все более опустившимся. Пара-тройка ночевок под открытым небом, пара бутылок дешевой бормотухи, вечерок-другой с этими карикатурами на человека, и он станет одним из них. Сосед еще глотнул из бочонка. К нему вернулась его немного злобная веселость. Януш понял принцип существования этих людей. Они жили ради выпивки, и глоток скверного пойла на краткий миг, пока длится отрыжка, скрашивал им невзгоды бытия. От глотка к глотку, от бутылки к бутылке постепенно они погружались в состояние полного отупения. Потом просыпались и отправлялись прошвырнуться. Януш поднялся, прошел немного вперед под арку. Он специально выставлял себя на показ, но никто не подмигнул ему, узнавая. Никто не махнул рукой. Нет, нет, он пошел по ложному следу. Он никогда не был частью этой группы людей. Вернувшись на место, он опять сел рядом с Бернаром. «Народу что-то маловато. В смысле, из наших? Ну да. Ты че, больной? Да нас тут до хрена. Чтоб тебе подавали, надо одному сидеть. Я сам скоро отсюда свалю». Он вдруг... Непонятно, почему разозлился. «Ладно, блин, хорош трепаться. Работать надо». Итак, днем Януш сможет найти только одиночных попрошаек, пытающихся выудить у прохожих монетку-другую. «А ты где сейчас ночуешь?» — задал он еще один вопрос. «В загоне. Временный приют для неимущих. Мы зовем его загоном. Каждый вечер нас там по 400 собирается. В тесноте да не в обиде». 400 бомжей под одной крышей? Что, может быть, лучше или, наоборот, хуже? Ладно, среди них наверняка найдется хоть один, который просветит его насчет Виктора Януша. Бернар огорченно потряс почти опустевшей бутылью. «Слышь, а у тебя, случайно, пара грошей не завалялась? А то бы взяли еще одну». «Может, и завалялась. Тогда я с тобой». Бернар попытался встать, но все, что ему удалось, это издать неприличный звук, испортив без того вонючий воздух. Януша захлестнула волна гнева. Страх, недоверие и отвращение сменились острым чувством ненависти к этим человеческим обломкам. Но он не позволил себе отдаться этому чувству, а вместо этого задумался. Была ли у него личная причина ненавидеть бомжей? И до каких пределов доходила эта ненависть? Могла ли она стать мотивом для убийства? «Тут неподалеку есть винный», — сообщил Бернар, наконец сумевший принять вертикальное положение. И Януш поплелся за ним. Его раздирали сомнения. Про себя он снова и снова твердил слова записки, оставленные им на столе Анаи Шатле. «Я не убийца». Еще одна ночь без сна. Ну, почти без сна. На завтрак микстура. Стоял полдень. Анаи Шатле в компании с Лекозом катила в Биориц. Всю ночь она руководила поиском беглеца. Каждая группа, каждый кордон находились на постоянной связи с центральным пультом, подключенным к полицейскому управлению. В городе перевернули вверх дном каждую автозаправку, каждый приют, каждый сквот, каждую ночлежку. Кроме того, они обратились к коллегам из Марселя с просьбой установить наблюдение за вокзалами и аэропортами на случай, если Януша вдруг охватит тоска по родным местам, хотя она и в это и не верила. Всего в ее команде работало больше 300 человек. Детективы из отделения судебной полиции Бордо, сотрудники антикриминальной бригады, городские жандармы, жандармы из департамента, руководитель следственной группы капитан Шатле за одну ночь превратился в командующего армии. И все зря. Они не напали ни на один след. Для очистки совести они оставили по человеку у него дома и в клинике. Взяли под наблюдение его банковские счета, кредитную карту и телефонную линию. Но она и знала, что все это бесполезно. Януш выскользнул у них из рук, и ошибки он не совершит. В том, что он умен, она убедилась лично. Ночью, руководя поисками и борясь с простудой, из-за которой ее не покидало ощущение, что на ней надет не дающий дышать скафандр, она испровела собственное расследование своего двуликого знакомого. Она перерыла все прошлое Матиаса Фрера и Виктора Януша. На бездомного нищего много времени не потребовалось. Никаких записей в актах гражданского состояния. Никаких следов ни в одном из официальных источников. Она переговорила с полицейскими, производившими задержание Януша в Марселе. Они запомнили оборванца Забияку. Подобрали его в плачевном состоянии с ножевым ранением и тот же переправили в больницу. Содержание алкоголя в крови составляло 3,7 промилле. Документов при нем не обнаружили. Он назвался Виктором Янушем, и это имя осталось в полицейском протоколе. Иначе говоря, этот человек возник из небытия на те несколько часов, что его продержали в полицейском управлении Марселя, и снова исчез. Психиатр оставил чуть больше следов. Она и съездила в специализированную клинику Пьера Жене и изучила личное дело Матиаса Фрера. Дипломы, отметки о приеме на работу в государственные учреждения, характеристика, выданная в больнице Поли Геро в Вильжуифе. Все это выглядело вполне солидно, и все оказалось фальшивкой. Ранним утром она обратилась в совет профессиональной медицинской ассоциации. Во Франции никогда не существовало психиатра Матиас Фрера. Терапевтов с таким именем тоже не было. Она позвонила в больницу Поли Геро Вильжуифи, про Фрера там и слыхом не слыхали. Каким образом Януш раздобыл себе все эти документы? Откуда он узнал, что в клинике Пьера Жене есть вакансия психиатра? В 9 утра она и снова приехала в клинику. Она вызвала для беседы всех штатных психиатров. Они явились, не пряча своего недовольства. Скрытничали, как будто и в самом деле в чем-то провинились. По поводу Фрера никто не мог рассказать ничего интересного. Доктор вел себя скромно, ни с кем не общался, демонстрировал высокий профессионализм. Обманщик? Невозможно. Никому и в голову не приходило усомниться в его компетентности, из чего она и сделала смелый вывод. Фрер действительно получил медицинское образование и специализировался в области психиатрии, но вот где и под каким именем? Зачем она попыталась навести справки о происхождении универсала «Вольво»? Связалась с компанией, продавшей Фреру автомобиль. Там ей сказали, что при покупке Фрер предъявил водительские права, а за машину заплатил наличными. Кстати, вот еще один вопрос. Откуда у него взялись деньги, если месяцем раньше он еще бомжевал? Она запросила базу данных дорожной полиции. Человеку по имени Матиас Фрер никогда не выдавали водительских прав. Техпаспорт он не зарегистрировал, страховку не оформил. Анаис обратилась также в банк и в агентство, сдавшее Фреру дом. На первый взгляд и здесь все было в полном ажуре. У Фрера имелся банковский счет, на который клиника переводила ему зарплату. Снимая дом, он представил все необходимые документы. Сотрудник агентства уточнил, он принес справки о зарплате за последние годы и налоговые декларации, правда, в виде ксероксов, тоже фальшивки. В тысячный раз она задавала себе один и тот же вопрос. Какой ярлык наклеить на подозреваемого? Убийца, мошенник, обманщик, шизофреник. Почему он вчера приходил к ней в комиссариат? Хотел сдаться или сообщить ей нечто такое, что освободило бы его от всех подозрений, и чтобы рассказать об убийстве Патрика Бонфиса и Сильвии Робин? Она снова перечитала записку, оставленную им на ее работе. «Я не убийца». Проблема заключалась в том, что она думала точно так же. Фрер не лгал. Инстинкт также подсказывал ей, что он не разыгрывал перед ней психиатра и не морочил ей голову, когда говорил, что Патрик Бонфис невиновен, что его задача помочь тому вспомнить, что именно он видел на вокзале Сен-Жан в ночь на 13 февраля. Если бы он был убийцей, он бы так себя не вел. Кто же станет искать улики против себя самого? Тогда что же выходит? Неужели он тоже потерял память? Два беспамятных на один вокзал — это чересчур. Перед глазами мелькнул указатель Биориц. Она сосредоточилась на другом аспекте дела, который вообще ни с чем не вязался. Зачем кому-то понадобилось убивать Патрика Бонфиса и Сильви Робин? Какую опасность для кого могли представлять простой рыбак и его подружка? Со вчерашнего дня она безуспешно пыталась дозвониться до отделения жандармерии, проводившего расследование в стране басков. Руководитель группы майор Мартено так ей и не ответил. В 11 утра, приняв душ, она решила, что должна съездить на место преступления вместе с Лекозом. «Это что еще за хрень?» На выезде из города образовалась плотная пробка. Она и вышла из машины, и тут же убедилась, что на улице все та же собачья погода. Под черными небесами задувал колючий ветер. Струи ледяного дождя секли лицо, будто ножницами. Она козырьком приложила глазам ладонь и увидела впереди людей в жандармской форме. Они перекрыли дорогу. «Включить мигалку?» — предложил Лекос. Она и не ответила. Она пыталась на глазок прикинуть, каковы стянутые сюда силы порядка. На обычное ДТП не похоже. Поперек шоссе были натянуты ленты заграждений. Вокруг стояли полицейские фургоны с беззвучно вращавшимися проблесковыми маячками. Нет, это не жандармы. Черная форма, бронежилеты и шлемы. Большинство было вооружено автоматами. «Дойду на них пешком, наклоняясь к Лекозу», — сказала Анаис. «Когда махну тебе, подъедешь по обочине». Анаис накинула капюшон толстовки, надетый под куртку, и двинулась вдоль ряда неподвижно стоящих автомобилей. От холода ее трясло. Прямо на ходу она глотнула из пузырька микстуры. Приблизившись к вооруженным людям метров на 50, она высоко над головой подняла свое удостоверение с цветами государственного флага. «Капитан Анаис Шатле, Бордо!» — рявкнула она. Ей никто не ответил. Мужчины в мутных застекленных шлемах казались черными роботами и убийцами, лишенными собственного разума и подчиняющимися данному свыше приказу. «Кто тут старший?» Молчание. Дождь усилился. Она видела, как по стеклу шлемов стекают струйки воды. «Кто тут у вас старший, черт подери?» К ней шагал мужчина в дождевике. «Я старший, капитан Деланек. Что-то стряслось. Мы получили приказ перекрыть шоссе. Ищут сбежавшего преступника. Анаис откинула капюшон. По лбу застучали капли дождя. Это мой подозреваемый, но пока его вина не доказана, он не преступник. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Да он ненормальный. А вам это откуда известно? Он убил бомжа в Бордо и участвовал в убийстве двух ни в чем не повинных человек в Гетаре. К тому же он психиатр. И что? Психиатры все сами наполовину психи. Анаис не стала упорствовать. У меня встреча с майором Мартено. Как нам проехать? Произнесенное ею имя послужило паролем. Анаис махнула рекозу, который выбрался на обочину, и медленно подкатил к ней. Она прыгнула в машину и знаком поблагодарила засранца в дочевике. «Это что, из-за Януша?» — поинтересовался Лекос. Она искивнула, не сжимая зубов. Лекос сказал: «Януш». Она про себя думала: «Фрер». В том-то и состояла разница между ними. Перед ее внутренним взором возник Матиус с банкой диетической колы в руках. Черные волосы, усталое лицо. Одиссей, возвращающийся домой, измученный, обессильный, но в то же время обогащенный новыми знаниями, потому прекрасный. Этот человек представлялся ей покрытым патиной, словно античной статуей. Как должно быть славно спрятаться в его объятиях! И вдруг она вздрогнула. Тот вечер, прощаясь с ней на пороге своего дома, фрер негромко сказал: «Убийство — довольно странный повод для знакомства. Все зависит от того, что последует дальше». Они оба чувствовали, что между ними повис знак вопроса. Изо рта у них вырывались облачка пара, словно неясное, но хрустально-прозрачное будущее вдруг обретало физическую плотность. Все зависит от того, что последует дальше. И вот что последовало. «Не лезь!» Женщина получила уж третий удар в челюсть, но по-прежнему держалась на ногах. Мужчина сменил тактику. Теперь он с размаху ударил ее в живот. Она сложилась пополам, захлебнувшись собственным криком. Она выглядела чудовищно. Безобразная, как ведьма, опухшая, грязная, багровое лицо, сальные волосы. Возраст ее не поддавался определению. Нападавший, чернокожий мужчина в бейсболке, воспользовался тем, что она наклонилась, поднял соединенные в замок руки и со всей силы обрушил ей на затылок. Женщина рухнула на землю. Наконец-то ее тело сотрясало судорога, за которой последовали рвотные спазмы. «Сука! Тварь!» Теперь он бил ее ногами. Януш поднялся. Бернар потянул его за руку. «Не лезь, кому говорят! Не суйся не в свое дело!» Януш позволил себе плюхнуться назад. Он не мог больше смотреть на то, что творилось у него на глазах. Одна рука у ведьмы не действовала, она прикрывала лицо второй. Удар она сносила молча, лишь вздрагивала при каждом всем телом. Януш 4 часа таскался за Бернаром, наблюдая уже третью драку. Они побывали в разных местах и потолкались среди разных нищих. Одно объединяло их — непереносимая вонь. Януш сказал, что в легкие ему набилось дерьмо, а в носу стоял стойкий запах мочи, а в горле застрял ком грязи. Вначале они пошли на площадь Виктора Жилью, одно из мест сбора бомжей. Януш никто не узнал. Он заговаривал с попрошайками, задавал вопросы, но не получил ни единого ответа. Затем они поднялись выше, по Канобьер, к театру «Жимнас», но здесь не сдержались. На ступеньках пригородная шпана разбиралась с новеньким. Виктор и Бернар свернули в переулок. И через некоторое время вышли на улицу Кюриоль, где тусовались транссексуалы. В конце концов, ноги привели их к протестантской церкви на пересечении Канобьер и проезда Леона Гамбетта. Здесь нищие кишмя кишели. Одни что-то ели, сидя на ступеньках паперти. Другие мочились прямо на плиты тротуара, но и те, и другие взирали на прохожих с нескрываемой враждебностью. Пьяные с утра они и друг друга готовы были поубивать за 1 евро, за сигарету, за глоток дрянного пойла. Но и здесь при виде Януша не оживился ни один взгляд. Он уже засомневался, а в самом ли деле он прежде бывал в Марселе, но он так вымотался, что все равно был не в силах куда-нибудь двигаться. Тем временем расправа завершилась. Жертва лежала на земле, лужи крови и блевотины. «Я в аду», — мелькнул у Януша. Окружающая мерзость, серость дня, было не больше 2 часов, а уже начало смеркаться. Холод, равнодушие горожан — все это сливалось в картину бездны, постепенно затягивавшей его в себя. Женщина ползком добралась до навеса над забегаловкой фастфуда и замерла.